Глава 15. Осталось 732 единицы магии. Когда присутствие Огневского и Берского стало почти невыносимым, в небе наконец сверкнули белые крылья лодок белосокольских. Крылатые суда снова вызвали ажиотаж, но я смотрела не на них. По воде темными тенями скользили черные массивные автолодки Врановских, основательные и вооруженные тяжелыми бронебойными гарпунами. В первый раз я обращала внимание не на это, а вот была бы поумнее и повнимательнее, оценила бы и лебедку на носу, и хищный оскал гарпунов, и мрачный узор опутавших борта лееров, и уверенную посадку на воде. В отличие от легко переворачивающихся плоскодонок, у автолодок Врановских даже были кили, помогающие увереннее маневрировать на скорости, а вот колеса располагались высоко у бортов. Видимо, их каким-то образом опускали, когда требовалось выехать из воды. На контрасте с тяжелыми черными монстрами лодочки белосокольских казались бумажными самолетиками, рассекающими небо. Я заставила себя реагировать достойно, спокойно ожидать, пока Саша окажется на причале и официально представится. Единственное, что себе позволило, искренне, открыто улыбнуться. Улыбнуться не губами, а душой, всем сердцем. Саша не спускал с меня глаз и случайно споткнулся, а Дарин пихнул его в плечо и сказал нечто такое, от чего все Врановские засмеялись. Я по-прежнему не чувствовала их эмоций и не все знала, однако это не имело значения. Главное, что мы все были живы. Мне стоило бы отвести взгляд, но я не могла. Смотрела в серые искрящиеся затаенные улыбкой глаза и хотела верить, что на этот раз у нас получится не погибнуть, а выжить вместе. У меня было столько вопросов, столько слов. Хотелось подойти и обнять того единственного мага, который пытался меня спасти, но приходилось делать вид, что мы незнакомы. «Позвольте представиться. Княжич Александр Теневладович Врановский. Мой младший брат Дарен», — зазвучал знакомый низкий голос. «А это мои названные сестра с братом, Марана Теневладовна и Константин Теневладович». «Видимо, действительно бастарды покойного князя Теневлада. Они ведь так похожи. Серые глаза и черные волосы. Разве что у Мараны с Костей волнистые и не такие смоляные, скорее цвета мокрого чернозема. В первую встречу внешность Мараны показалась несколько невыразительной. Курносый нос с россыпью темных веснушек, чуть вздернутая верхняя губа, широковато посаженные глаза — но теперь, зная характер, я видела ее совсем иной, смелой, дерзкой, завораживающе привлекательной в своей неклассической красоте. «Добро пожаловать в клан Разумовских», — проговорила я. «Василий Андреевич и, я полагаю, Анастасия Васильевна», — скрывая улыбку, проговорил Саша, хотя я готова была поклясться, что он прекрасно знает, кто я. «У меня есть небольшая просьба. Мне бы хотелось перекинуться парой слов с вами, князь, до начала вечи», — учтиво попросил он. «Да, конечно». Отец завел руки за спину и перекатился с носков на пятки и обратно. «Иван, будь добр, проводи гостей к столам». «Я останусь. Воздух так свеж, а разговор, вероятно, касается и меня тоже». Проговорила я тоном, не терпящим уговоров и возражений. Отец с братом уставились на меня удивленно, ведь я никогда ничего подобного в их присутствии себе не позволяла. Но устраивать сцену перед гостями не стали, хотя по глазам было видно. Запомнили и воздадут за это чуть позже. «Плевать! Если бы они только знали, насколько сильно мне плевать!» «Кто сказал, что страх смерти рождает трусость?» «Нет. Он рождает вот такую задорную, безбашенную смелость, когда можно творить что угодно». Саша смотрел на меня чуть иначе, более пристально и заинтересованно, чем раньше. Или он всегда смотрел так, просто раньше я волновалась о другом. Думала, как передать ему записку. Боялась, что отец отправит меня в дом, и чувствовала себя неуютно на стылом ветру, пусть ясного и солнечного, но прохладного дня. «Василий Андреевич, я крайне удивлен созыву вечи. Видите ли, я считал, что рука Анастасии Васильевны обещана мне и даже начал свадебные приготовления». «Крайне опрометчиво с вашей стороны, Александр Теневладович», — перекатился отец с пяток на носки. «Напомню вам, что в заключенном между Врановскими и Разумовскими соглашении никогда не фигурировало конкретное имя, по настоянию вашего покойного батюшки, между прочим. Следовательно, я мог бы отдать вам даже самую младшую дочь, однако я проявлю великодушие. Вы можете рассчитывать на руку Авроры. Ей до совершеннолетия осталось всего полтора года». Саша вспыхнул, но лицо удержал, а я мягко проговорила. «Александр Теневладович, вам повезло, у меня чудесная сестра, добрая, заботливая, чуткая и искренняя. Лучше пройдемте внутрь, нас всех ждет потрясающий обед». Оба взглянули на меня странно. Саша, кажется, хотел что-то сказать, но спорить не стал. Нахмурился и словно пытался прочесть мои мысли по лицу, но я подхватила его под локоть и повела в дом, оставив отца за спиной. Пока тот не видел, сунула Саше в руку записку и прошептала: «Не спорь!» Он кратко сжал мои пальцы, пока забирал листок, и сделал вид, что все в порядке. Дальше званый обед пошел своим чередом. Отец пригласил всех занять места за столами, а затем устроил демонстрацию моих способностей. На этот раз я плотно поела, наслаждаясь вкусом еды и периодически бросая на Сашу взгляды из-под опущенных ресниц. Он, кажется, торопил время, несколько раз смотрел на часы и наблюдал за другими гостями, смакующими угощение. После десерта поднялся с места одним из первых и сразу же направился к музыкантам, а потом ко мне. Я отложила салфетку, поднялась с места, ссадила лазурку на стул и шагнула Саше навстречу. Наконец-то! Я влилась в танец так легко, словно он и не заканчивался, а звуки музыки лишь немного затихали, чтобы затем снова разойтись с положенной громкостью. Вокруг взметнулись тени и закрыли нас коконом, дав возможность расслабиться в сильных, уверенно ведущих руках Саши. «Раз, два, три, раз, два, три...» «О чем вы хотели поговорить, Анастасия Васильевна?» «Уверяю, что нас никто не услышит». «Ася, для вас я Ася!» Я убрала руку с его плеча и коснулась щеки. Хотела назвать его по полному имени и не смогла, словно имя Александр было стальной ширмой для посторонних, а на нежное домашнее Саша я еще не получила разрешения. «Хорошо, Ася», — отозвался он, прижимая меня к себе теснее, чем позволяли приличия. «Что задумал твой отец?» «Я постараюсь объяснить, но одного танца на это не хватит. Ты не представляешь, как я ждала твоего приезда. Нам обязательно нужно нормально поговорить. Давай после обеда встретимся на крыше. Я выберусь туда через чердак, а тебя пусть поднимут Белосокольские. Договорились?» «Да, Ася». Я улыбнулась, позволяя себе расслабиться и отдаться танцу. Сашина спокойная уверенность передавалась и мне. Или же просто отчаянно хотелось верить, что на этот раз все получится. Когда закончился танец, он проводил меня к столу. Я взяла лазурку на руки, а к уху наклонилась мама и зашептала так, чтобы не услышали посторонние. «Что ты затеяла?» «Хочу попросить Сашу, чтобы он сначала выкупил меня, а затем забрал Аврору. Вдвоем нам будет куда легче приспособиться к новой жизни. И я очень надеюсь, что ты мне поможешь, мама!» Таким же шепотом ответила я. «Помогу?» — кивнула она. — «Конечно, помогу, и я даже не буду спрашивать, готов ли Александр выложить такую сумму. Он слишком выразительно на тебя смотрит. Глазами человека, который не станет экономить. Пожалуйста, уговори отца выслушать меня сегодня после обеда. Мне нужно сообщить ему нечто очень важное. Мы с Сашей будем на крыше. Позовешь меня, когда отец будет готов меня принять?» Мама удивилась, хотя возражать не стала. Ей, кажется, пришелся по вкусу мой план. «Значит, с Сашей мы переписывались», — весело сверкнув глазами, ответила я, чувствуя себя невероятно свободной. «Словно мама теперь моя подруга и сообщница, а не родительница». «И правильно», — одобрительно выдохнула она. «Я сделаю все возможное, чтобы помочь». «Хорошо. Не верь Берскому и Полозовскому. Они, кажется, замыслили какую-то гадость». «А ты не пей никаких зелий из рук отца», — предупредила мама. «Мало ли что придет ему в голову. Он всеми силами пытается избежать смешения нашей крови с чужой, и эта идея уже перешла в разряд навязчивых». Больше она ничего не сказала, но я уже все знала и так. Гости беседовали. У столика Рублевских собралась разноцветная толпа, однако Полозовского там не оказалось. А мне хотелось кое-что выяснить. С Огневским и Берским все уже было понятно, а вот Змеелов оставался для меня загадкой. Я, наконец, нашла его глазами, выразительно улыбнулась, и он сразу понял намек. Берский тоже направился к нашему столу, но я пихнула маму в бок, и она перехватила его со словами. «Борис Михайлович, как приятно получить от вас приглашение!» Оборотник, разумеется, приглашать ее не собирался, но зачатки воспитания все же не позволили заявить об этом вслух, так что в центре главной залы в вальсе закружились две пары. «Мирият Демьянович, вы позволите задать вам вопрос?» «Конечно, Анастасия Васильевна, я внемлю». «Скажите честно, почему Полозовские никогда не стремились заключить союз с Разумовскими? Ведь территориально и стратегически мы так удобно расположены». Полозовский напрягся, но с шага не сбился, хоть вопрос ему совершенно не понравился. «Боюсь, что честный ответ может вас обидеть, а ложь вы распознаете. Предпочту не отвечать вовсе». «Я не обидчива. Мне просто важно знать правду. Видите ли, мне кажется логичным стремиться поддерживать друг друга в данной ситуации, а Полозовские нарочито держат дистанцию. Так в чем же дело?» Я пытливо смотрела собеседнику в лицо, впитывая его эмоции и стараясь уловить все нюансы. «Скажите, Анастасия Васильевна, а кто главный в союзе Полозовских и Знахарских?» «Полозовские», — не задумываясь, ответила я. «Верно. А кто, на ваш взгляд, был бы главным в нашем гипотетическом тройственном союзе?» — вкратчиво спросил он. «Полозовские», — подумав, ответила я, — «ваш клан крупнее, сильнее и удачно расположен стратегически». «Согласен. Однако такое положение никогда не устроило бы вашего отца. Видите ли, Анастасия Васильевна, он находится во власти некоторых убеждений, которые мы не разделяем, а также нередко принимает стратегические решения, с которыми мы категорически не согласны. К примеру, на его месте я бы испытывала огромную благодарность к Врановским за их помощь, а также за то, что 10 лет назад они не очень мягко, однако очень доходчиво дали понять остальным кланам, что нападать на ослабленных Разумовских не стоит. А он объявляет торги за руку вроде бы обещанной Врановским княжны. Со стороны это смотрится крайне некрасиво, а мы умеем делать выводы из чужих ошибок», — хмыкнул Полозовский. «Вы считаете моего отца неблагодарным?» — как можно равнодушнее спросила я. «Благодарность — это эмоция, Анастасия Васильевна. Мы с вами способны на нее, а ваш отец — нет. Кроме того, он не только не испытывает определенных эмоций, он еще и не учитывает их, что гораздо страшнее. Ваш отец искренне уверен, что жизнь раскладывается по формулам и числам, хотя это не так. Он считает себя самым умным на основании того, что способен делать сложные вычисления, однако при этом совершает дипломатические ошибки одну за другой. Мы не стремимся иметь такого союзника и не считаем его надежным. В чем-то он даже менее предсказуем для нас, чем Берские. Я ошарашенно молчала, переваривая слова Полозовского. Никогда не смотрела на отца под таким углом, но и возразить не могла. «Боюсь, вы во многом правы. Однако мне все же хотелось бы думать, что союз между нами возможен. Несколько веков назад он существовал». «Существовал. Знаете, что изменилось с тех пор?» «Разумовские научились ставить эмоциональные блоки, и ваша линия начала вырождаться. Раньше ваши мужчины не прятались от эмоций, а тренировали волю и могли преодолевать их. Насылая страх, они испытывали его сами, но были сильнее его. Это были умные, волевые люди, на чье слово можно было положиться. А теперь это лишь тени предков. И даже женщины вашего клана больше не уважают своих мужчин». Я смотрела на Полозовского с ужасом, потому что сказанное им попало в зеницу ока, ровно в болевую точку, и вошло так глубоко, что я запнулась и упала бы, если бы Мирият Демьянович не удержал меня. Все наблюдения последних лет, смутные догадки и предчувствия кристаллизовались в осознание того, что он прав. «Вы даже не спорите, вот что самое страшное. Ни одна из женщин моего клана не позволила бы чужаку говорить обо мне в подобном ключе. Впрочем, я бы тоже никогда не продал свою сестру или дочь. Я бы влез в долги и работал круглосуточно, но не позволил бы женщине расплачиваться собой за проекты клана». «Пожалуйста, не нужно об этом», — тихо попросила я. Он посмотрел мне в лицо и сказал: «Я предлагаю вам защиту, Анастасия Васильевна. Думаю, выбор у вас встанет между Полозовскими и Врановскими. Берских вы презираете, и одно это уже дает мне неплохое представление о вас. Обычно женщины вашего рода падки до их животных игрищ именно в силу строжайшей эмоциональной диеты, на которую вас посадили. Однако вы показываете завидное здравомыслие в столь нежном возрасте. Вы пытаетесь думать и сдерживать чувства. Это именно то, что и должны делать разумовские». Кажется, он не лгал и был со мной откровенен. «А если я предпочту покровительство Врановского?» Голос едва слышался сквозь звучащую музыку. «Им невыгодно усиление нашего союза со Знахарскими ровно настолько, насколько нам невыгодно усиление их союза с Белосокольскими. Ни одна из сторон не примет ваш выбор легко, но имейте в виду, что Врановские далеко, а Полозовские рядом. И лично с вами, Анастасия Васильевна, я бы познакомился поближе. Вы мне понравились». Изумрудно-зеленые глаза завораживали, а обаятельная улыбка манила ответить взаимностью. Однако я старалась акцентироваться не на том, как он говорил, а на том, что имел в виду. По сути, он завуалированно пригрозил войной, если клан Разумовских вступит в союз с Врановскими. Плохо. Очень плохо. Однако он прав. Если Разумовские заключат союз с Врановскими и Белосокольскими, то Змееловы и Знахари окажутся практически окруженными. Берские не в счет, с ними заключать союз не будет никто, но и для Врановских наш союз с Полозовскими будет выглядеть как черная неблагодарность, которую они не простят. «Вы дали мне обильную пищу для размышлений», — проговорила я. «Благодарю за откровенность». «Не стоит. Не думаю, что вы услышали нечто приятное». «Я услышала нечто крайне значимое. А с сопутствующими эмоциями как-нибудь справлюсь. Власть разума, а не сердца», — процитировала я девиз нашего рода и впервые подумала, что раз сердце упоминается в нем, то и оно тоже имеет огромное значение. «Да, нельзя отдавать чувствам власть, но и отрицать их нельзя. Полозовский словно открыл мне глаза на наш клан, и теперь все случившееся становилось все более и более закономерным. Отец созвал вече, и позволил себя убить. Он не просчитал то, что обиженные его отказом захотят его смерти, а меня попытаются выкрасть. Он поставил ничтожную защиту Видовских у лестницы. На что он рассчитывал? На то, что Берские будут вести себя достойно? А он вообще понимает их? Или держит за каких-то тупых животных? А ведь в бою он им проиграл. Борис выдержал давление отца, хотя тот всегда утверждал, что способен разогнать толпу оборотников. Быть может, толпу молодняка разогнать он и смог бы, но против матерого, закаленного охотой на нечисть Бориса оказался недостаточно силен. Ведь охотиться на нечисть наверняка страшно. Борис сотни или тысячи раз преодолевал этот страх и научился ему противостоять, или даже не противостоять, а стрелять в источник своего страха вместо того, чтобы убегать от него. Горькое озарение со вкусом полыни. Я посмотрела на Полозовского. «Я от всей души благодарю вас за предложенную защиту. Я не хочу вражды между нашими кланами, а ваши слова заставляют меня глубоко задуматься над тем, какое будущее нас ждет. Спасибо за этот танец. Он дал мне больше, чем десятки часов за книгами». «Вы нравитесь мне все сильнее и сильнее, Анастасия Васильевна. Пожалуй, я поторгуюсь с вашим отцом», — промурлыкал он. «Я очень многое мог бы вам показать. В том числе и то, что мужчины нашего клана умеют не только отравлять, но и дарить ощущение эйфории. Ни на что не похожей эйфории». «А он хорош. Если бы не чувство к Саше, я бы, возможно, купилась на этот проницательный взгляд и завлекательное обещание. Но все мои мысли и чаяния уже принадлежали другому. Тому, кто рисковал ради меня жизнью, ничего не прося взамен. Тому, кто делал, а не только обещал. Тому, кто не торговался». Когда танец закончился, ко мне подошел Берский, но я сослалась на необходимость сделать перерыв и старательно избегала и его, и Огневского. С последним в итоге все же пришлось повальсировать, но на протяжении всего танца я молчала, что дико раздражало Яровлада, да только на этот раз я решила не лишать его восхитительной возможности вариться в собственном гневе. Когда дневная часть приема наконец закончилась, я вцепилась в Ивана и потребовала: «Проводи меня в светлицу». А как только мы оказались за пределами слышимости гостей, попросила: «Мне непременно нужно поговорить с отцом, это очень важно». «Он занят», — отмахнулся брат. «Можешь написать письмо, он его прочитает». «Это важно! Это касается моего замужества, я говорила с Полозовским». «И что?» «Ася, смирись уже с тем, что ты ничего не решаешь. Отец отдаст тебя тому, кому сочтет нужным». «Иван, очнись, наконец! У меня есть важная информация для вас обоих, и я хочу поговорить с вами до ужина. Если ты не обеспечишь мне такую возможность, то я устрою публичную истерику при гостях, понял?» Угрожающе процедила я. «Разумеется», — отрешенно отозвался брат. «Разве ты способна хоть на что-то, кроме истерики?» Захотелось влепить ему пощечину, но я сдержалась. «Если они с отцом выживут, а алтарь разгорится вновь, то я смогу уехать из дома и больше никогда не слушать их колкости, поданные под соусом логических умозаключений и снисходительного одобрения. Если раньше я бы побежала рассказывать отцу и брату о случившемся, то теперь отчетливо понимала, как только заикнусь о возвращении в прошлое, меня сочтут сумасшедшей, накачают успокоительными и запрут на ключ. Никто мне не поверит». Ведь вероятность, что Ася тронулась умом на фоне переживаний, куда выше, чем вероятность, что алтарь умеет возвращать назад во времени. Оказавшись в светлице, я переоделась в удобные теплые брюки и надела самый плотный свитер. На крыше всегда ветрено, а разговор с Сашей предстоял долгий.